Глава пятая. Изнанка. 10-й уровень. «Понял, что на тебя можно не надеяться», — отшутился Стас. «Конечно, не стоит на меня надеяться. Я же не смогу все время быть рядом с тобой. Представь, что я занят очень важным делом», — ответил я, присел на камень, порылся в рюкзаке, достал оттуда полоску вяленого мяса и принялся ее грызть, в то время как Стаса использовали вместо мячика. То его ударят, и он отлетит, то попробуют на зуб, то когтями попытаются разорвать. Другими словами, парень веселился как мог, несмотря на то, что он до сих пор не нашел способа, как добраться до вожака, не говоря уже о том, чтобы его убить. Но тут ему, видимо, надоело играть в мячик с тварями, и он решил перебить сначала остальных монстров и только после этого разбираться с вожаком. Неплохая идея. Если не знаешь, как убить основного противника, перебей сначала тех, кто тебе мешает. В общем, Стас перестал обращать внимание на вожака и принялся за истребление его стаи. И даже успел двоих убить, помимо тех, которых убил раньше. Но вожаку это очень не понравилось, и он решил грохнуть Стаса. Положение осложнилось еще больше, однако мой друг больше не просил помощи, и я это оценил. Он действительно молодец и очень старается, но ему нужен опыт. Именно его он сейчас и добывает. Вот он снова выбирается из пасти очередного монстра, и тут же его хватает зубами другой, а через мгновение и он падает замертво. Монстров осталось всего двое. Один вожак, а один обычный. Вот только вожак не подпускает Стаса к обычному монстру. Кажется, роли поменялись. Теперь вожак хочет защитить своего единственного монстра. Что ж, для Стаса этот вариант даже лучше. Теперь он может экспериментировать, чем, собственно, и занялся. Стас попытался создать копье из силы души внутри головы твари, вот только это сделать невозможно, пока его глаза на месте и мозг прикрывает черепная коробка. Через них невозможно создать никакой предмет внутри мозга твари. Затем Стас создал из силы души боевой молот с острым бойком и попытался проломить им череп. Ничего не вышло. Тогда в очередной раз, увернувшись от атак обоих монстров, Стас со всей дури зарядил молотом в глаз. Боль он, конечно, твари причинил, но пробить глаз не смог. Зато смог попасть под когти и напрочь лишиться остатков одежды. Странно, но почему-то его это расстроило, и он принялся калашматить тварь всем подряд, постоянно меняя оружие. Вот только результатов это не принесло. Зато он кое до чего додумался. Стас при помощи силы души обездвижил вожака, заковав его в толстую трубу, из которой осталась торчать только голова. И пока вожак дергался, мой друг убил последнего монстра из его стаи, а затем начал экспериментировать и минут через 30 нашел новый способ. Он поджигал и гасил черное пламя на башке у монстра до тех пор, пока не прожег в кости дырку, а после этого воткнул в мозг твари свой меч. «Смотри, как это делается», — обратился я к Стасу, подошел к монстру, создал меч из силы души и сформировал на нем черное пламя. Затем просто пронзил мозг твари через глаз. «Вот я тупанул», — сознался Стас. «Ага. И если додумался бы сразу, то не ходил бы сейчас в одних изорванных трусах. Есть во что переодеться?» «Есть. Сейчас помоюсь и оденусь в чистое». «Если хочешь, можешь помыться, но одеваться в чистое не торопись. Мы ведь все еще на 10-м уровне изнанки. Нам бы добраться хотя бы до 5-го». «Я так понимаю, помогать ты мне не собираешься?» «Мысленно я всегда с тобой. Кроме того, кто из нас хочет прокачать объем силы души? Я или ты? Цени эти моменты, когда ты можешь спокойно качаться в присутствии своего наставника. Ведь обычно ты будешь качаться в одиночку. Такова наша искоренительская доля». «А есть хоть какая-то польза от твоего присутствия? На вопросы ты не отвечаешь, помогать не помогаешь. Какой толк от того, что ты рядом?» «Я придаю тебе чувство уверенности, чувство прикрытого тыла, а это очень многое значит. Со временем ты это поймешь, но к тому времени меня, скорее всего, рядом с тобой уже не будет», — ответил я и, не удержавшись, добавил. «Мой юный падаван». Стас не понял, что это значит. Да он и не мог понять, ведь он не жил на Земле без магии в прошлой жизни, как я, поэтому он просто спросил. «Чего?» «Ничего, мойся давай. И открывай портал на 9-й уровень изнанки». К вечеру мы добрались до 5-го уровня. Можно было бы, конечно, и раньше, если бы я ему помогал. Но все дело в том, что я этого не делал. Зато он вымотался в хлам. Так он прокачал не только объем силы души, но и тела, причем очень хорошо. «Можно я хоть немного передохну?» — спросил Стас, еле держась на ногах. «Можно, конечно. Сейчас только проход в другой мир пробью и сразу отдыхать, если никого рядом не будет». Стас застонал, но продолжал держаться. «Молодец, так и надо. Нельзя устать настолько, чтобы не было возможным устать еще больше». Я пробил проход в следующий мир и вошел в него. Спустя пару секунд появился Стас и тоже замер, как и я. «Да. Мы, блин, попали на лицевой мир. Хорошо, хоть кругом люди, а не орки или какие-нибудь демоны, и нас никто не заметил. Я тут же схватил Стаса за рукав и потянул его в сторону. На всякий случай нужно свалить отсюда, а то, мало ли, набежит сейчас куча каких-нибудь спецслужб, поймают и понатыкают в нас всяких трубок». «Рядом есть портал наизнанку», — оживился Стас и уже сам потянул меня. Вскоре мы вышли к поляне, находившейся прямо посреди города, в который мы попали. В центре этой поляны находился портал, но мы и пошли к нему напрямую и шли ровно до тех пор, пока не врезались в защитный прозрачный купол. Пока мы стояли и думали, как бы нам попасть внутрь, мимо нас прошла парочка, которые разговаривали на знакомом мне языке. Я остановил их и спросил: «Не подскажете, как нам попасть в портал?» «Вам нужно вон в то здание. Там продают пропуска». «Что с вами случилось? Может, помощь нужна?» «Спасибо, ничего страшного. Так, несчастный случай. Мы пойдем». Когда мы зашли в здание, то увидели там несколько окошек, за которыми сидели сотрудники. «Здравствуйте, нам бы в портал попасть», — обратился я к сотруднице в одном из окошек. «300 с каждого». «Девушка, у нас тут небольшое ЧП. Может, мы можем как-то трофеями заплатить?» «Конечно. Сдача трофеев вон в том окне». Мы подошли к окну, и я, чтобы не спалиться, достал несколько трофеев 5-го уровня. 847. Больше не дам. И так всего лишь 5-й уровень, — ответил мне старик, рассмотрев мои трофеи. Ну, как мои? Убил твари Стас, а вот трофеев с них наделал я. Хорошо, — согласился я и забрал выданные мне бумажки, после чего вернулся к кассе и купил 2 билета. «Проходите вон в ту дверь», — ответила мне девушка, и мы со Стасом вскоре оказались внутри прозрачного купола. Добрались до портала и очутились наизнанке. «Фух!» — с облегчением выдохнул я. «Думал, опять встряли». Я огляделся и понял, что мы находимся в охотничьем поселке, поэтому первым делом решил снять домик, если получится. Подойдя к 2 ближайшим мужикам, я поинтересовался. «Здесь можно снять домик ненадолго?» «Можно. Он старейшину, видишь? Обратись к нему». Изнанка. 1-й уровень. «Это кто к вам сейчас подходил?» — поинтересовался парень у тех, от кого недавно отошли 2 новеньких. «Да кто его знает? Первый раз их вижу», — ответил один из мужиков. «Ты знаешь, чем они за дом расплатились?» «И чем же?» «Кристаллом с монстра 7-го уровня. Они на месяц дом сняли, при этом даже не торговались, хотя могли и на 2 арендовать». «Это тебе с перепою так показалось. Ты их вообще видел? 2 пацана, один из которых в порванных трусах. Откуда у них кристалл 7-го уровня?» «Чего не знаю, того не знаю, но врать не стану. Своими глазами видел, как он за дом расплатился». «Так-то в трусах был только один, а второй вроде приличный одет, да и 2 рюкзака с собой. Может, и правда принес что-то ценное? Ладно, ночью сходи к ним, посмотри. Вдруг что ценное найдешь. Только очень тихо и осторожно». «Кому ты рассказываешь? Я сама осторожность». «Вот и хорошо. Как стемнеет, сходи к ним, а затем возвращайся к нам». Парень дождался ночи и тихонько проник в дом, используя свой дар хождения сквозь стены. Вот только в доме он никого не нашел. Более того, он вообще ничего не нашел из того, что незнакомцы занесли с собой в дом. Он даже спустился в погреб, но и там никого и ничего не было. «Быть не может. Я ж следил за домом все это время. Из него никто не выходил с тех пор, как туда зашли эти 2», — подумал парень и еще раз осмотрел внимательно дом. При этом даже попытался найти скрытые комнаты в нем, но ничего подобного найти не смог, поэтому дождался утра, еще раз все проверил и вернулся к своим подельникам. «Там нет никого», — сообщил он им. «В смысле? Ты их проворонил, что ли?» «Нет, я внимательно следил за домом, там просто никого нет. И вещей их тоже. Будто вообще никто не заходил». «Ты чё, скотина, опять за старое взялся?» «Ни за что я не брался, говорю же, там нет никого». «Похоже, он за старое взялся. Своровал самое ценное, сныкал, и сейчас думает, что мы ему поверим. А ну признавайся, падаль, куда заныкал сворованное?» Стал приближаться к нему третий, готовясь к драке. «Эй, вы чего, я правду говорю? Не верите, пойдемте вместе сходим. Там дом открыт, и постель даже не помятая. Говорю же, будто вообще никого не было. Даже пыль на столе лежит. Никого не было, говоришь? Ну, пойдем посмотрим. На улице уже утро, скажем, что просто к соседу зашли познакомиться. Если вдруг нарвемся на кого. И если там будут следы проживания, я лично тебе ребра переломаю, крыса. Не крыса я! Говорю же, никого там не было. Ну, пойдем глянем. Все трое отправились к дому новеньких, и когда до дома оставалось шагов 20, двери дома распахнулись, и оттуда вышли два отдохнувших чужака, каждый из которых нес за спиной почти пустой рюкзак. «Ах ты, крыса!» — выкрикнул один из парней и ударил того, кто должен был обчистить новеньких. Тот, увидев двух молодых парней, которых вчера не смог найти в доме, замер с открытым ртом, отчего даже не успел воспользоваться своим даром и пропустил мощный удар кулаком. Раздался хруст ломающихся ребер. Изнанка. Первый уровень. Зайдя в дом, я тут же создал разрыв пространства в лагерь Дроу наизнанке и отправил Стаса вперед, а сам пошел следом. Оставаться здесь не имело смысла. Главное, что я тут побывал и легко смогу возвращаться сюда, когда захочу. Своих учеников я прогонял по ускоренному курсу, который разработал сам. Этот курс дает возможность увеличить объем силы души значительно быстрее, однако у него есть минус. Тело при этом не успевает за ростом объема силы души, поэтому неподготовленный ученик, если разом выпустит всю имеющуюся у него силу, то очень велика вероятность того, что он умрет, поскольку его тело не выдержит такой нагрузки. И единственная возможность избежать этого — это запредельные физические нагрузки с использованием силы души без пропуска через тело большого, единовременного выброса. Другими словами, я только что дал возможность телу Стаса адаптироваться под его объем силы души. Честно говоря, я не знаю, как он до сих пор держится на ногах. Он должен сейчас лежать, не в силах пошевелиться. Ему даже моргать сейчас было бы крайне тяжело, а он стоит, да еще и ходит сам. Молодец! Я горжусь им! К нам тут же подошли командир лагеря и эльф-телепортер. Сейчас я уложу своего ученика и вернусь. Переноси нас в оплот искоренителей скверны. Обратился я сначала к командиру лагеря, а потом к эльфу. Под нами тут же засветился круг телепортации, и через пару мгновений мы оказались у входа в замок. «Нужно уложить его спать, только пусть сам найдет. Есть поблизости жилые комнаты?» «Есть, босс», — обратился ко мне один из учеников эльфов. «Отведите его в самую ближайшую, и мне комнату подготовьте, я скоро вернусь». «Будет сделано». «Перенеси меня обратно», — обратился я к магу-телепортеру, и тот выполнил мою просьбу. «Докладывай», — велел я подошедшему командиру лагеря. «Все в порядке, скверна планомерно выжигается. Сила учеников растет очень быстро. Недавно прибыла первая партия кандидатов в ученики от Кризонии. Желаете взглянуть?» «Да, показывай». Дроу провел меня к окраине лагеря, где стоял целый палаточный городок. «Это что, все кандидаты?» — удивился я. «Так точно, кандидаты. Мирон Викторович, скажите». Начал было о чем-то просить командир лагеря, но прервался. «Говори уже, не мнись», — ответил я ему, и он, посмотрев мне в глаза, спросил. «А я сгожусь вам в ученики?» «Нет, ты не сможешь стать искоренителем скверны, но не переживай. Ты на своем месте, и ты мне нужен тут. Порядок в лагере — это очень важно, и не каждому я могу доверить такое ответственное задание. Ты с ним справляешься, поэтому оставайся тут и обеспечь мне порядок». «Есть!» — вытянулся в струнку командир Дроу. «Разрешите выполнять?» «Выполняй», — ответил я, а сам пошел в палаточный городок, где расположились кандидаты в ученики. Да, их было много, но отобрать я смог лишь четверть. Похоже, что король Кризонии очень сильно постарался и набрал всех, кто более-менее подходит под требования. С другой стороны, много не мало. Я оставил будущих учеников, а всех остальных отпустил по домам, и почти сразу ко мне подошел один из тех, кого я выбрал. «Мирон Викторович». «Его Величество просил передать вам, что на днях должны подойти кандидаты в ученики от наших союзников. Вы сможете их проверить и принять как можно быстрее?» «А к чему такая спешка?» «Его Величество сказал, что в ближайшее время к вам начнет прибывать действительно огромное количество народа. Он об этом позаботится. Вот только размещать их будет негде, да и кормить их чем-то нужно». «Больше, чем в этот раз?» — удивился я. «Значительно больше. Скорее всего, в десятки раз больше». От этих слов у меня глаза на лоб полезли, а улыбка растянулась до ушей. Кажется, я все-таки смогу защитить оба мира, если учеников будет действительно так много, и они поднимут свой уровень хотя бы до того уровня, на котором находится сила души Стаса в настоящее время. Это отличная новость. Я приму столько учеников, сколько мне предоставят. Сегодня привезу еще купола и позвоню своей личной помощнице, чтобы она начала закупать провизию и все необходимое для лагеря. У тебя есть связь с его величеством? Есть. Тогда передай ему эти слова. Как прикажете, Мирон Викторович. Вопросы еще есть? Нет. Хорошо, постараюсь в следующий раз появиться тут как можно раньше, но обещать ничего не могу. Слишком много дел. Однако голодным здесь никто не останется. После разговора со своим учеником я попросил мага-телепортера перенести меня в Рафталию, в мое имение. Рада вас видеть, господин. Поклонилась мне Селина, как только увидела меня. Я тоже рад тебя видеть. «Как у тебя дела? Проблемы есть?» «Никаких проблем нет, наоборот. Его Величество всячески помогает, и все наши заявки рассматриваются в самые кратчайшие сроки. Бизнес частично запустили. Уже и есть кое-какой доход. Небольшой, конечно, но лучше, чем ничего». «Анна дома?» «Нет, трудится, не покладая... В общем, трудится в поте лица на благо рода Зубаревых». «Ясно. Она с таким рвением в грудного младенца случаем не превратится?» Я тоже задавала ей этот вопрос, но Анна сказала, что нет. «Хорошо. У нас с деньгами как?» «Отлично. Доходы растут. Денег на счетах много». «Свяжись с командиром лагеря Дроу наизнанки и договорись с ним о финансировании. Скоро в его лагерь должно прибыть очень много потенциальных учеников. Нужно, чтобы у них не возникло проблем ни с едой, ни с проживанием». «Все поняла. Сейчас же займусь этим вопросом. Что-нибудь еще?» «Нет, пока все. До встречи». «До встречи, Мирон Викторович». Я попросил эльфа перенести меня наизнанку и оттуда разорвал пространство до ближайшей к моему замку изнанки в моем мире. Как только выбрался на лицевой мир, позвонил Армаилу. «Привет. У нас как обстоят дела с куполами для изнанки? Интересуют самые большие модели». «Хорошо обстоят. С ними вообще проблем нет. А сколько нужно?» «Штук 20». «Без проблем. Куда подвезти?» «К ближайшему порталу прямо сейчас». «Сделаю. Что-нибудь еще?» «Нет, пока все. Жду», — ответил я и сбросил звонок. В результате я поспал за сегодняшнюю ночь в лучшем случае часа 3, а вот Стас отлично выспался и проснулся очень бодрым. «Ну что, продолжим?» — поинтересовался мой друг после завтрака. «Продолжим. Только давай трофеи и кристаллы из рюкзаков выложим и запасы провизии пополним». «Понял. Сейчас все сделаю», — ответил Стас и пошел потрошить наши рюкзаки. Вскоре мы с ним вдвоем вышли из домика, который мы вчера арендовали за макрос 7-го уровня изнанки. «Ах ты, крыса!» — раздалось неподалеку от нас, и послышался хруст костей. Я обернулся на звук и увидел двух вчерашних мужиков, которые за что-то мутузили третьего. Я пожал плечами, и мы отправились к порталу на следующий уровень изнанки.